Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Я Елена Андреева. Сегодня по одному из календарей 16 марта 2023 года, четверг. По народному календарю сегодня звали солнышко, чтобы оно выглянуло, растопило снег, что, конечно же, нам всем не помешает. Но где-то снег уже активно тает, а где-то еще и не начинал. С днем рождения сегодня поздравляет команда Народного славянского радио нашу бессменную Светлану Большакову. Благодарим ее за труд, за огромный вклад, который она вносит в дело Народного славянского радио. Конечно же, присоединяюсь к поздравлениям всем нашим слушателям, которые родились именно в этот день, именно сегодня. Из современных календарей мне понравилось название этого дня «Ты все делаешь правильно». И я надеюсь, что мы делаем правильно и поступаем, потому что на Народном славянском радио начинаем живой эфир. И сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств Любовь Владимировна Коршинова. Тема эфира – проявление Творца в языке знаковой культуры человечества. Доброго здравия, Любовь Владимировна. Доброго здравия всем. Друзья, напоминаю вам, что пока идет живой эфир, мы ждем, принимаем ваши вопросы. Вопросы принимаем непосредственно на тех ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. За этим в свой именинный день рождения следит Светлана Большакова. За пультом находится Алексей Щербаков. Любовь Владимировна, я так понимаю, что у нас сегодня продолжение нашей предыдущей беседы. И хотелось бы вот выделить такие моменты, что речь пойдет о смысл, закон, что это такое, какие понятия вкладывает, это вбирает это в себя. Я думаю, что вы подробно нам сегодня об этом расскажете. Я передаю вам микрофон. Спасибо огромное. Я тоже об этом думала, что сегодняшний эфир, сегодняшняя передача – это продолжение того, что мы с вами начали две недели назад. И я немножко повторюсь, объяснив то, что, может быть, многие не слышали, потому что все завязано в одну систему, и чтобы было понятно, о чем идет речь, а речь пойдет у нас о знаковой культуре. И только через знаки человек, через знаковую культуру человек общается с высшим разумом. И вот, чтобы все было понятно, я просто хочу немножко повториться. Второй слайд, пожалуйста. Я не устаю повторять, что мир – это целостная система, и что человек – это только проявление мира. Человек – часть этой системы. Поэтому, если мир – система, и система существует энное количество лет, столетий, тысячелетий, может быть, и больше, неизвестно сколько, значит, есть законы, есть правила, по которым все механизмы слаженно работают. Но иногда, может быть, бывают и сбои. То есть у этой системы есть план, есть правила и есть закон. И человек, как часть системы, в принципе, должен вписываться в то, что было положено общим. И вот мир как целостная система и человек как часть системы Что было в начале? А в начале было всеобщее. Я сегодня с утра вот размышляла над этим названием, что такое всеобщее. А всеобщее – это все в одной куче, все общее. То есть нет никакой структуры, нет никакого движения. Это тьма и хаос. И вот в этом, в потоке этого всеобщего начинается движение, выделяется точка, точка, свет. И вот это движение становится началом новой жизни, раз пошло движение. И вот творца этой новой жизни, как бы в культуре обозначили, философию в культуре обозначили как абсолют. Абсолют начинает движение, начинает строить свою жизнь и свою систему. Точка. Ну ведь в потоке всеобщего и в потоке общего хаоса невозможно начать какое-то структурирование. Значит, нужна граница. И эта граница явилась всеобъемлющим, бесконечным, наверное, кругом, да, окружностью, шаром, внутри которого идет структурирование. То есть возникают формы жизни и идет структурирование жизни. Третий слайд, пожалуйста. Абсолют как единое первоначало. Но есть у системы главное правило. Главное правило и есть принцип. Принцип триединства. Абсолют как первоначало, как первое, что проявляет себя вот в этой системе, да, через что действует? По своей идее, то есть ум, через мысли и структурирование мыслей, извлекает слово, порядок. И вот эта цепочка триединства, она проявляется уже на разумном человечестве, на планете Земля. Четвертый слайд, пожалуйста. Как абсолют взаимодействует с человеком? Да, конечно, поток знаний, информационный поток знаний, он шел, идет и будет идти. Но ведь мы с вами такие сегодня занятые, нам разум диктует одно, информация приходит другая, душа диктует третье, чувство диктует четвертое. Отмахиваемся и говорим, да отстань, мы сделаем так, как мне выгоднее. И большинство, наверное, поступает точно так. Потому что знание в открытой форме никак не поступает к человечеству. Знание закодировано, зашифровано. Знание – это тайна. То есть их нужно достичь, их нужно постичь, их нужно расшифровать. И с ними нужно жить, чтобы дальше было легче. Потому что знание – это как раз смысл, это как раз закон. Сегодня многие, многие, интернет пестрит этими передачами, что обращение к смыслу, многие расшифровывают знаковую культуру, культуру, орнамент, очень много трактовок. Но я, например, решила для себя, исходя из хорошей русской пословицы, когда в хвосте начало, то в голове мочало, я решила уйти как раз вот в самое начало, то есть в голову, а не в хвост, в начало культуры. Уж как это получается и с помощью чего это получается, будет видно, вот, может быть, на серии наших передач. Начало. Где положено начало? А вот как раз начало и положено в абсолютом. Вот это начало, это единое абсолют, это единая живая форма, которая внутри себя воспроизводит всевозможные формы жизни. А их много, как тонких, так и плотных. Пятый слайд, пожалуйста. Знаковая культура, о которой мы заявили, тоже живой организм, тоже живет. Знаки проявляют через себя информационную структуру. Знаки – это кодовая запись времени, кодовая запись пространства. И вот если мы выявим систему базовых знаков, а она, конечно же, имеется, да, исходя из начала творения, то, наверное, все-таки достигнем цели, все-таки узнаем, как все устроено, как все работает, как все живет и как дальше быть, чтобы все это не нарушить. Потому что мы, как часть этой системы, ну, мы как больной зуб, нас могут вырвать и ставить новый. И вот чтобы этого не случилось, человеку нужно одуматься и стремиться к знаниям, а не отмахивать их от себя. Так вот, знания проявляются через знаки, а знаки сохраняют в себе также принцип триединства, то есть принцип, который работает в системе Абсолюта. Знак сохраняет в себе принцип и имеет начало, то есть у знака есть базовая форма. И вот эти базовые формы с течением времени, они видоизменялись. Ну, все воздействовало на видоизменение знака. Начиная от пространства и пространственной протяженности его изменений. И заканчивая воздействием человека. Поэтому знаки видоизменялись в течение времени. Знаки развивались, то есть знак наполнялся и внутри, и снаружи. Но изменение формы и уход от базового знака, да, который был положен абсолютом, это уход от предельной реальности. И знаки имеют конец. То есть знак перестает работать, потому что теряет смысловое наполнение. Он уже не транслирует идею, которая была в него положена при его возникновении. Вот. Только сохраняет базовый элемент как исполнение и передается из поколения в поколение. И вот это, ну, как бы, это все говорит о том, что базовая система знаков, она все равно лежит в основе всей знаковой культуры. Но ее сегодня надо каким-то образом обнажить, вытащить. Высшее проявляет себя через знаки. И знаки, как живая система, несет в себе принцип триединства, я сказала, да, и проявляет в себе закон развития мира. Первое поколение космических существ, оно несло в себе самые главные качества, базовые качества. Это воля, это любовь, творческая активность. Но все при действии закона. Второе поколение космических существ уже разделило волю на свободную волю и устремление. Это качество отца. Любовь на мудрость и открытое познание. Это качество сыновей, идущих по жизни. И творческую активность как творчество и самопознание. Это качество матери. Хочется еще обратиться к слову культура. Культ, ур, ра. Две буквы Р. Корень ур – это сила природных стихий. Корень ра – это свет и искра творения. То есть культ природных стихий в искре творения. Культура – живой организм. Поддерживается только через знаки. Шестой, пожалуйста. На шестом слайде, я думаю, мои слайды и их трансляция помогают все-таки каким-то образом разобраться в том, что я представляю слушателям. На шестом слайде система базовых знаков. Я уже рассказывала, да, точка. Начало с точки, начало движения. Точка, идея, центр, искра. Это знак отца. Дальше появляется вторая точка. Линия, движение, противоположность, дуальность. Это женский знак. Знак матери. Появляется третья точка. Три точки соединяются в фигуру. Это уже триада. Это принцип бытия. Это мудрость наших предков. Это мудрость абсолюта. И мудрость, проявленные через культуру наших предков. Если два треугольника соединить вместе, то получается и фигура креста, и фигура четырехугольника, ромбика. То есть Пифагор назвал эту фигуру тетрадой. Это корень всех вещей, физический источник природы. И вот это смысловое поле вот в этих знаках через точки, по-моему, доступно понятию не только взрослому человеку, но и ребенку. И отсюда в культуре проявляется базовая система знаков, система базовых знаков. Значит, первый знак – это окружность, круг, шар, условная граница бытия. Второй знак – это крест, прямоугольный, равносторонний, это пространство и время бытия. И три точки, соединенные вместе в треугольник, то есть первое плоское тело, это принцип триединства. Это принцип бытия. Природная система, ведь это тоже природа вся выстроена в систему, и вся подчиняется закону. Вот здесь справа на слайде, справа внизу у меня крест, вокруг которого штрихами тире проведена граница, как условная граница, да, творения. Дальше окружность. Это как граница, ну, наверное, атмосферная граница нашей Земли, нашей планеты Земля. И дальше знак Земли в виде четырехугольника, то есть соединенные вместе два треугольника, мужской и женский. А в системе культуры почему треугольники разделились на два? Один мужской треугольник, вершиной вверх, и один женский, вершиной вниз. Но это с течением времени, вот я говорила об изменении базового наполнения знаков, поэтому так вот и случилось. Для чего вообще мы обращаемся к знакам и к пониманию вот этой знаковой культуры? Потому что знак обладает способностью энергетического воздействия на человека, да, потому что несет информацию. И знак очень экономный, емкий, выгодно устроенный способ хранения информации. То есть, если мы вернемся сейчас к базовым знакам, которые вот выявлены, то мы можем вытащить из них смысловую информацию, их структурную самостоятельность и смысловую информацию. Седьмой, пожалуйста, слайд. Ну и начнем с круга сокружности, как условной границы бытия. На этом слайде нарисовано три окружности. Сверху неопределяемый абсолют. Ну, абсолют не определяем, но он все равно проявляет себя вот через закон, через принципы бытия, через культуру, через искусство. Во всем проявляет себя. Следующая сфера. Это сфера Бога Отца. Треугольник вершины вверх, если брать треугольный символ. Это мужская ипостась, это мужские качества. Следующая сфера – это сфера богини-матери, это небо, это женское божество, и на протяжении длительного времени в культуре, в народной культуре, вообще в культуре народов мира небо проявлялось как женское божество, потому что считалось, что от неба зависит плодородие, плодородие не только в природе, да, и в природном мире, но и человеческое. У неба просили продолжение рода, да, к небу обращались, и поэтому обожествили небо как женское божество. И называют его в различных культурах, в мифологии по-разному. Это и великая богиня неба. Александр Мень пишет, что это великая праматерь. Кстати, во втором томе у Александра Меня очень хорошо описано роль этого божества, роль неба как женского божества, женской ипостаси. Вот. Поэтому круг как знак великой богини, небо как бесконечность, обозначено в культуре народов кругом, и круг явился знаком вот великой богини неба как бесконечность. Следующая сфера – после сферы богини-матери, это сфера небесных тел. Мы рассмотрим ее на другой схеме. Следующий, пожалуйста, слайд. Идет разговор у нас с вами о богине-матери. Но в динамике культуры вот это воззрение на великую праматерь, как праматерь всего сущего на Земле, изменялось с течением времени, изменялось пространство, изменялось время, и эти воззрения тоже изменялись. Вот глобальный образ Великой Праматери в культуре народов обозначен как одна окружность. Но поначалу Великой Праматери приписывали как бы действия в сторону плодородия. великая праматерь, она одна ведала плодородием и понимала, что нужно дать человеку, что не нужно дать. Но вот с течением времени, видимо, пришло понятие, что великая праматерь как раз владеет двумя тайнами бытия, и эти тайны бытия – это жизнь и смерть. Это вечные тайны, над которыми вообще человечество бьется и мучается, и ищет ответы на эти вопросы. То есть образ великой праматери, великой богини неба, соединил в себе двойственность и жизнь, и смерть. Затем, когда человечество стало заниматься земледелием и вступать в эпоху развитого земледелия, то очень важным для человека становится небесная влага, то есть дождь. Если нет дождя, то не будет урожая. И вот тогда знак тоже видоизменяется. Земные и небесные воды обозначались в древних культурах зигзагом, и они помещаются между двумя кольцами в знаке Великой Праматери и Великой Богини. Но самое главное, что сохраняется в этом знаке? Принцип триединства в этом образе. Это внутриутробная организация формы, по идее отца, да? Рождение формы в мир для движения и развития в отрезке времени длиной в жизни. И конец пути, смерть формы, подведение итогов и выделение из себя новых форм, но со следующими качествами. Женский знак, кружочек. И доказательством этому в народной культуре и в обрядности круг как оберег, как граница, небо как женское божество, венок победителю, да? Венок как круг. Девушки пускают, когда гадают, хотят что-то узнать. А тайну жизни и смерти содержит в себе только образ великой богини неба, великой праматери. Венок на могиле. То есть о чем говорит венок, о чем говорит круг? О переходе в новые качества. Человек перешел, если победителю вешают венок на шею, то человек перешел в новое качество, он победил всех, да? Он вышел из среды всех и отличился, приобрел новые качества. Затем можно в культуре обратиться еще к тому, что, ну, допустим, тот же Одиссей, чтобы завоевать Пенелопу, пускает лук, пускает стрелу из лука через 12 колец. 12 колец. 12 – это зодиакальный круг. То есть это 12 качеств. В общем, настолько завязана знаковая культура с мифологией и со сказаниями, что, наверное, познанию вот этого просто нет конца. Обрядовая кукла. Опять же, кукла как женская ипостась. Кукла на рождение ребенка делалась, кукла на переходные моменты, кукла на смерть. О календарных образах женских я расскажу чуть позже. Девятый слайд. Девятый слайд. В девятом слайде я обращаюсь к учению Пифагора о монадах. Что такое монада? Это самостоятельная единица жизни. По системе чисел Пифагора монада – это единица. Единица – это начало. Дальше монада творит внутри себя и различные формы жизни – и появляется целый числовой ряд до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А дальше идет повторение. 1 и 0, 1 и 1, 1, 1 и 2 и так далее. То есть та же жизнь, но в новом качестве. И вот это как раз зашифровано как тайна в цифрах и в учении Пифагора. Но я хочу коснуться в учении Пифагора треугольника. Пифагор сказал, что все в природе разделено на три части, и никто не может стать воистину мудрым, пока не будет представлять каждую проблему в виде треугольника. Узрите треугольник, и проблема будет на две трети решена. Ну вот попыталась нарисовать два треугольника рядышком. Макросистему, то есть систему мира, и микросистему, систему человека. Мир и человек рядышком, но только в знаках. Знак макросистемы, да, верхняя часть треугольника – это епархия Отца, идея, истина, мысль. Серединочка – это мать, рождающая материю и рождающая слово. И основание треугольника – это сын, актуальная реальность и искание истины. Если обращаться вообще к философии, то человеческое тело разделено на дух, душу и тело. Я думаю, что это отдельная тема, которую мы возьмем в другой раз, потому что это очень большая тема, и здесь как раз есть о чем поговорить. Треугольник как геометрическая фигура относится к базовым знакам и несет в себе очень большую смысловую силу, очень большую. Изначально треугольником обозначали верх, треугольник вершины вниз. Рисовали наверху еще как бы два рога, да, то это растительность, земная растительность, плодородие. Треугольник вершины вниз, расчерченный в мелкую клетку, обозначал низ, землю, пашню. Вот. Ну и в какое-то время, это данные Даниленко, это не мое достояние, вот. Я работала с трудами Даниленко. И в какое-то время эти два знака соединяются вместе, получается знак Земли. Но я больше стою на том, что знак Земли все-таки получается соединение двух знаков мужского и женского и положение в основу этого знака креста. Десятый, пожалуйста. Вот здесь как раз я показываю схему головного убора женщины. Если на прошлом эфире мной была продемонстрирована схема, где древо жизни и рядом вселенский человек. Если говорить о вселенском человеке, то это всегда женская ипостась, то есть та, которая продолжает род, та, которая организует в своей утробе форму и рожает ее, пуская в жизнь, давая определенный промежуток времени на эту жизнь, на этот путь, на движение по пути. Поэтому женщина на земле долгое время была тоже как бы богиней, богиней плодородия. Женщину уважали, женщину боготворили. И поскольку тайна рождения человека, она долгое время присутствовала, по всей видимости, на земле. И никто не понимал, от какого действия и от как происходит вообще зачатие, как происходит вынашивание. А вот потом рождался человечек, шел по земле. И все радовались. Поэтому женщину обоготворили как великую богиню неба, как богиню на земле. То есть женщина была богиней. Женщину уважали, женщину прославляли. Ну, я думаю, что это правильно. И сегодня мы вообще утеряли эту позицию полностью. Так вот, головной убор женщины. Если нарисовать, мы с вами помещали модель древа жизни в семиуровневую радугу. Если нарисовать вселенского человека, то получится, что голова человека в верхнем уровне. И отсюда головной убор женский, по всей видимости, древний женщина, он был в форме треугольника вершины вверх. Вот если смотреть головные уборы алтайцев, то они вообще очень высокие, и они заплетали искусственную косу, смазывая ее воском, чтобы она стояла вверх, и наверху помещали то ли коня, то ли птицу. То есть это, и он, а сама шапочка имитировала треугольник. Но, может быть, в какие-то времена и на Руси, и у славян головной убор ту же форму имел. Но до нас доходит, это ведь ткачество, в общем-то, недолго сохраняется в земле, оно все сгнивает. Поэтому то, что до нас дошло, то до нас дошел головной убор в форме трапеции с обрезанным верхом. То есть абсолют дух отец полностью отрезан от человека. На в какое-то время в культуре появился посредник между абсолютом и человеком. Значит, было время, когда человек общался напрямую с Богом-творцом, задавал вопросы, получал ответы. Потом появился посредник, и эту нишу заняли определенные люди, к которым обращались уже простые работяги, и через них получали ответы. Так вот, возвращаемся к головному убору женщины. Он уже представляет собой форму трапеции. Верхняя часть – это круг, окружность с крестом на донышке. Вот. И, как правило, я рассматривала орловский головной убор. У меня есть у самой старинный головной убор, к сожалению, не могу продемонстрировать. И эту окружность окамляет зигзаги. Зигзаги, я уже сказала, что если между двумя окружностями расположены зигзаги, то это запасы небесной влаги. Запасы небесной влаги, которые содержала у себя богиня. Поэтому у нас в народной культуре на Руси существовала серия моления о дожде. Если весной засуха, семена посажены в землю и нет всходов, то девушки, незамужние девушки, совершали обряды молений о дожде. То есть просили эту влагу. И скажу я вам, я в Каргополе это видела вживую. И действительно, откуда ни возьмись. Набежали тучи, и пошел такой ливень, что мы до автобуса вообще пока бежали, все промокли. Вот так попели девчонки, и полил дождь. Средняя часть неба, как бы средняя часть неба, это три солнца. Три солнца, которые были обоготворены, положение трех солнц боготворилось вообще в народной культуре. Это солнце на рассвете, живое солнце, которое восходит. Это солнце в зените своей славы, то есть в зените. И солнце на закате, которое уходит. Ночной путь неба тоже признавался в культуре. Но солнышко двигалось по ночному небу, и это путь тьмы, и путь во тьме, и опять рождение на рассвете солнышка. То есть солнце умирало ежесуточно, возрождаясь заново к жизни. Вот такое было воззрение. Нижний ряд головного убора опять зигзаги, то есть это небесная влага, которая проливается как дождь, да, как плодородие дается людям. И дальше у нас с вами височные кольца справа и слева. Височные кольца – это целая космическая система. Рыбаков очень хорошо описал височные кольца. Вот я думаю, если мы будем вести разговор о костюме, то мы конкретно остановимся на височных кольцах, потому что это в двух словах просто не расскажешь. И от колец протягиваются рясны, которые всегда имитировали влагу, падающую на землю, то есть дождевые струи. Плечи женской одежды всегда были украшены узором в клетку. Клетка считалась символом плодородия. Клетка – символ земли. С внутренним наполнением, с внешним наполнением, это тоже, вот если о костюме будем говорить, то рассмотрим клетку с ее наполнением внутри и внешне. То есть есть информация, есть наполнение, есть работа в связи с этим наполнением. И это целая система, которая вот долгое время существовала на Руси. Существовала не только на Руси, существовала у всех народов мира. Потому что если смотреть орнаментальную культуру, то орнамент у всех народов мира, в принципе, повторяется. Только принцип исполнения был разным, ну и немножко цветовая гамма в зависимости от красок. Если говорить вообще об образе великой богини неба, то в культуре он очень дифференцировался и распался на всевозможные мелкие образы женских богинь, женских образов богинь. Ну, так глобально, если рассмотреть, то великая богиня неба, затем, значит, две ее основные функции – это владение жизнью и владение смертью. То есть она дает жизнь, и она жизнь отбирает, поскольку устанавливает время, пути жизни. Дальше появляются две богини-роженицы, то есть богини жизни, богини смерти. Затем появляется богиня движения по жизни, богиня Лада. То есть Леля, Лада и Мара. Три богини. Работает принцип триединства. Дальше что происходит? В момент развитого землетелия обоготворяется земля. Мать сырая земля, как женская ипостась. А отец неба оплодотворяет женщину своим небесным дождем. Видите, как в воззрениях все менялось. И знаковая культура как раз все это отражала. И вот сейчас на нас в 21 веке и в конце 20-го, как вылилось вот все это, да, без разбора, какой смысл во что вложен, ничего понять нельзя, кого как называли, кто когда родился, кто когда умер, кто когда что. И, конечно, хочется разобраться. Или вообще возвращаться только к базе, или все-таки как-то разобраться, чтобы, если хотим познать истину, если хотим все-таки прийти к истине, то значит нужно в этом разбираться. Следующий слайд, пожалуйста, 11. На 11 слайде повторяюсь. Повторяюсь с прошлого эфира, но в другом качестве. Рассматриваем верхний мир. В треугольнике, треугольник и на вершинах треугольника отец, мать и сын. То есть мы рассматриваем начало, трехкачественный мир сверхтонкого, потому что изначально образовался фантом, идея, мысль, начало, атомы формы образования. От идеи отца, если говорить о триединстве, которое отражается на Земле через утробу матери, рождение сына, да, вступает в действие закон. Форма, которая, по идее, отца создана матерью, она движется в более густой материал. И дальше попадает крест стихий. Крест стихий – это огонь, воздух, вода и земля. То есть сущность создана в кресте стихии, она набирает свою форму стихии, и это все не просто так. Здесь, наверное, включается еще и генетика, если углубляться в эту тему. И каждая стихия дает определенные качества для рождения будущей сущности. Дальше что происходит? Происходит прохождение вот этой формы с набранными атомами. Какие-то атомы преобладают, допустим, мы же с вами все рождаемся под разными знаками. Огонь – это Овен, Земля – это Телец, ну и так далее по знакам зодиакальных созвездий. И в каждой сущности преобладают какие-то определенные качества, о которых мы поговорим через кардинальный крест стихий. Так вот, сущность проходит через зодиакальные небесные тела, которые тоже наполняют путь сущности определенными качествами. И дальше следует совершенно не забывать того, что каждая живая сущность – это энергии. Это энергии мужские и женские. Женские энергии, они закручены к центру, они центростремительные, а мужские энергии закручены из центра вне, то есть центробежные. И вот этот комок энергий, он есть в каждой сущности, но опять же, преобладают женские или мужские энергии. Отсюда на Земле у нас появляется женское или мужское существо. И не нам, как бы, сегодня заниматься изменением вообще того, что положено еще началом. И вот это материал, который прекрасно можно объяснить, начиная от детского сада и кончая 11 классом нашим подросткам, чтобы не было никаких вообще терзаний в этой области. Потому что это нормально, и это норма, положенная Творцом. Все остальное ненормально. Таким образом, вот через эту схему показано, как трехкачественный мир сверхтонкого начинает свое движение, проявляет себя в форме, в фантоме, да, И сам факт рождения этой формы потом, какая цель прихода форм вот в земное существование? Познание самих себя. Они движутся по пути преобразования пространственно-временного континуума. То есть познаются сами себя. Качество отца – это мужские качества, воля, утверждение идеи. Качество матери – это женские качества. Это жизнь, это смерть, это время. И качество сына, то есть как рожденные заново формы, неважно, женской или мужской, это процесс движения, это поиск. Это существо, которое ощутимо, которое структурировано по принципу триединства. Оно идет по жизни и ищет, как правильно вообще выйти из той или другой ситуации. Человек вообще самостоятельная живая единица, которая также соединена с принципами закона, с абсолютом, с единым, через атомы. Атомы отца – это атомы сознания, атомы сына – это атомы формы образования, и атомы матери – это атомы времени. Вот как можно объяснить вот эту форму уже дважды, второй раз. Следующий слайд, 12. Ну, я уже сказала о том, что каждая форма, каждое существо – это комок мужских и женских энергий. Женские энергии закручены вовнутрь, мужские вовне. Это два вихря, которые постоянно находятся в движении. Так вот, поскольку мы говорим о проявлении знаков в нашей культуре, то у нас в русской культуре, в славянской культуре очень развит знак меандра. Меандр показывает два вихря, мужской и женский, вращательные состояния, составляющие которых направлены в разные стороны. То есть это танец вихрей, танец мужского и женского, но от природы, от абсолюта, от Творца. Что происходит в жизни? Мужчина и женщина познают друг друга в процессе развития через совместное проживание. Мужчина познает мир через женщину, а женщина познает мир через мужчину. Вот оказывается еще какая хитрость есть. Следующий, пожалуйста, слайд. Продолжаем рассматривать базовый знак крест. Вот на этом слайде крест как спираль жизни показан. То есть здесь схематическое изображение спирали жизни в виде креста. Мужское верхнее и мужское нижнее. Мужское верхнее отражается в мужском нижнем. Мужское верхнее сверхтонкое, а мужское нижнее лишь ощущаемое и воспринимаемое. Женское левое и женское правое. То есть мужчина – это пространство, и сверхтонкое верхнее пронизывает все слои пространства. Женщина – это горизонталь. Да? Женщина идет по жизни горизонтально, это время, отрезок жизни. Отрезок времени длиной в жизни. Но все равно делится в связи с тем, что женская сущность, она дуальна, она раздвоена. Вот. Поэтому делится на женское правое и женское левое. Женское противоречие вообще-то зеркально. Принцип сверхтонкого также здесь прослеживается. Отец в сознании, сын – форма образования, мать – во времени. Принцип коагуляции – прослеживается. Спиралевидные движения стихий, которые в турбулентном потоке захватывает свободный материал. Это вот в предыдущих слайдах я показывала. И принцип материальности. Крест как четыре стихии. Земля, вода, огонь и воздух. Вот три принципа захватывает знак креста как спираль жизни. Следующий, пожалуйста. На следующем слайде крест стихии. Крест стихии – это символическая схема, которая показывает распределение сил и качеств. Силы – это стихии, земля, вода, огонь и воздух, и качества, которые эти стихии несут. Крест стихии – это основной принцип построения всех живых форм макро- и микромира. Земля – это женское начало. Ее качество – гравитация, материал, инерция, материя, усвоение, поглощение, концентрация, стабильность. Огонь – это юг, это мужское начало, принцип его – энергия, а качество – движение, сила, воля, направление, распространение, устремление. Следующая стихия – это вода. Вода – женское начало, восток, весна. Принцип – теплота, качество – заданная форма, ребенок, интеграция, объединение, результат, мутация, ощущаемость, качественность. И следующая стихия – это воздух. Воздух – мужское начало и носит принцип сопряжения. Фантомы, скрепляющие атомы, соединение, дифференциация, разделение, равновесие, бинарность, нейтрализация. Вот как раз о чем говорит крест стихий. То есть крест стихий – это схема распределения сил и качеств, которые моделируют материал по заданной форме. Принцип материальности в кресте стихий прослеживается. Гравитация, энергия, теплота и сопряжение. Человек несет на себе печать креста стихий, что отражается его на личном пути. То есть закон в действии через принцип триединства, материальности, существования, то есть воспринимаемости и систем противоречий. Вот каждая сторона креста. Вся система находится в постоянном движении в пространстве и времени и пронизывает все слои во временных и пространственных направлениях. Вот о чем говорит крест стихии. Хотелось вам об этом рассказать. Рабочие атомы стихии скрепляют, образуют структуру прототипа сущности. То есть это гены, генетика. Они пронизывают все пространство и все временные слои. Следующий слайд, 15-й. 15-й слайд – это модель противоречий проявленного мира. Ну, о противоречиях я в прошлый раз много говорила, поскольку наш мир устроен по принципу зеркальности. Одно отражается от другого, поэтому верх отражается внизу, низ отражается вверху, и мы должны об этом знать. Отражение верха и низа пронизывает все слои творения. Левое и правое не отражаются друг в друге. То есть это как система противоречий для разумных существ, для нас с вами, для человека. Базовый крест, как вот эта форма нарисования базового креста, она лежит в основе множества знаков в культуре человечества. И в виде креста строились храмы, строились здания. Клетка – это символ земли. В основу клетки положен крест. Да? И в народной культуре, в женском народном костюме очень много изображений креста в разных видах, в разных формах, с разным наполнением, и внутренним, и внешним, на женской рубахе, на женском переднике, запоне. То есть крест вот в таком начертании – это базовые составляющие креста. И если вот смотреть философские труды, то многие философы древности говорят, что чем витиеватее начертание креста, чем дальше оно пошло от базовые составляющие, тем дальше воззрение от Творца. И на 16-й слайд – это кардинальный крест. Кардинальный крест – это крест стихий. Это огонь, земля, вода и воздух. Это огонь как начало, как зачатие в созвездии Овен происходит. Летнее солнцестояние – это вода, поток, погружение, вынашивание. Оно ассоциируется с созвездием Рак. Дальше стихии воздуха – это осеннее равноденствие, напряжение, устойчивость, уравновешивание – это созвездие Весы, осеннее равноденствие происходит. И зимнее солнцестояние – Земля, реализация на форме – это созвездие Козерог. Смотрим на момент сегодняшней религиозной культуры. Весна, благая весть, зачатие. Лето, погружение в наше. Осень, переход, развитие. Зима на солнцеворот, Рождество. И вот в следующем слайде, в 17-м, на базе креста я показала календарную обрядность. Календарная обрядность с чем была связана? Как раз с теми точками, которые являлись переходом. То есть это весеннее равноденствие, да, 22 марта приблизительно сейчас происходит. Дальше летний солнцеворот, когда после весеннего равноденствия свет возобладает над тьмой, да, увеличивается день, а ночь уменьшается. Дальше летний солнцеворот – это купало. Купало, вода, погружение, вынашивание. То есть это праздник, это обряд, календарный обряд. Сейчас я расскажу подробно об этом обряде. Далее восток – это весеннее солнцестояние. Это масленица, огонь. А далее запад, простите, в другую сторону пошла. Запад – это связан с осенью и связан с тем, что люди подводят итоги. Все работы на земле закончены и подводятся итоги. Конец осени и начало зимы – это время свадеб, потому что всего много, можно погулять и попраздновать. Вот. Далее люди подходят к зимнему солнцевороту, то есть это Рождество, это реализация формы, то есть Рождество света. И вот если смотреть систему календарных обрядов, то, конечно, Рождество – это когда нарождается свет, когда прибавляется день, когда вот просто там минутка прибавилась, это Рождество света. Это идея, это еще нужно ее выносить, нужно еще увеличить, нужно еще развить зимний солнцеворот. Поэтому он связан с началом. Начало – это точка, это искра, это база. Кол и Каледа. Я уже на прошлом эфире сказала, что это вселенские боги вселенского начала. Кол и Каледа. Женская ипостась и мужская. То есть, как отец, мать и сыны, так и здесь бог-мужчина, рядом с ним богиня-женщина. Но Рождество форм жизни в виде человека, оно принадлежит на земле женщине, но при участии мужчины. Поэтому женщина изменяется, и постоянно мужчина переходит из одной ипостаси в другую, потому что изменяется его внутреннее наполнение. А женщина, ну так уж в культуре повелось, женскую богиню хоронят в обряде, именно на ее место рождается новое. И вот смотрите, если берем зимний солнцеворот, то здесь кол Каледа, световид. Ну, да, дальше мне хочется сказать, что это Света, Светлана. Хотя в настоящее время это Снегурочка. Дальше происходит зачатие форм и как бы увеличение их. Происходит развитие их. Подходим к весне. И что весной происходит? Весеннее солнцестояние – это масленица. Это масленица. Мужское божество здесь было кол и световид, стало овсей. Женское божество было Каледа или Светлана, Света, да. Ну, это вот мой вариант. Нужно над этим подумать. Я давно не занималась календарными обрядами. Может быть, другой ответ и придет. Вот. Но вместо них живо появляется. А что происходит? Как появляется живо? Живо. Каледа, она становится матерой, и ее в виде масленицы, в виде куклы сжигают на костре. Что такое масленица вообще? Вообще, вот здесь настолько намешано в культуре и в календарной обрядности, зима – это смерть, смерть в природе, то есть ничего не живо в нашей местности. И затем, чтобы все начинало расцветать, нужно смерть хранить. То есть смерть смерти. Смерть смерти есть масленица. И вот эта большая кукла, которая масленица, ее сжигают на костре и появляется, и нарождается здесь через смерть старого и отжившего появляется новая богиня, богиня жизни. А на место бога, бога Световита и Кола появляется Ярила. Почему? Потому что день начинает расти, ночь уменьшаться, свет преобладает, и мужская ипостась бога становится более яростная. Дальше приходим к лету. Лето – это летний солнцеворот, это купало. То есть Ярила превращается в купалу, переходит в ипостась купала. Купала – куб, вершина, вершина всего достигнутого. Поэтому солнце здесь солнце в равностоянии, день и ночь равны, но дальше солнце начнет умирать, сила солнца начнет уменьшаться. Вот. Поэтому, значит, купала мужская ипостась, а женская, что делает женщина? Живо превращается в кострому. Кострому трепет и тоже умерщвляет. Или сжигают на костре эту куклу из соломы, или бросают, трепят ее и бросают, значит, если есть река и есть течение, бросают по воде. Вот что происходит. Далее идем осень, на осень. Это западная часть. Это переход, воздушная среда. Что происходит здесь осенью? Купало превращается в суд, потому что... идет подведение итогов, суд того, что человек сделал, потому что заканчивается годовой цикл, и что было сделано, что так, что не так, все как бы судить-рядить. Такое выражение было. Вот. А как женская ипостась появляется Лада, появляется Макрош, впоследствии богиня судьбы. И вот я понимаю, что в этом кресте календарной обрядности, ну, что-то может быть не так, это моя интерпретация. Ну, может быть, кто-то доработает ее и будет еще лучше, и достигнем какой-то истины. Знак тоже меняет. Север – это просто прямой крест, да, это колокол, да, начало всему. Восток – это прямой крест приходит в положение косого креста, и с внутренним наполнением, то есть усиление светом идет косого креста. Южный крест, прямой крест, но он начинает умирать, а он был в движении, самый сильный. Поэтому здесь Ерга, знак Ерги. И на западе, на запад приходит крест, крутится, живет и приходит опять просто простым крестом, поскольку происходит подведение итогов, и дело идет к концу цикла, то он не усиливается ничего, а в круге обыкновенный косой крест. Вот как бы, если рассмотреть крест как символ, как модель календарной обрядности. В календарную обрядность вписывается еще и семейная обрядность, но это тоже отдельный разговор. Вот. Дальше 18 слайд. Хочется показать, это мы посмотрели календарную обрядность, это человек и земля, да, по отношению к земле. А ведь есть еще движение солнца, солнечный год, движение солнца относительно звезд. И вот это движение солнца относительно звезд происходит по зодиакальному кругу. Зодиак – это пояс около эклиптики, который происходит, видимое на земле, годичное движение солнца относительно звезд. Пояс делится на 12 участков, каждый из которых соответствует одному созвездию. А каждое созвездие транслирует на Землю информацию о качестве Земли. Вот, посмотрев три эры до Водолея, мы сейчас вступили с вами в эру Водолея. До этого была эра Рыб, это христианская эпоха, эра Овна, это Золотой Телец, это жесткой энергии в качестве отца, и эра Тельца – это как бы появление золота, денег и стяжательства. Вот. Следующий слайд, пожалуйста. И взгляд в будущее, то есть мы с вами вошли в эру Водолея, которая продолжается, ну, приблизительно, в приблизительном расчете от 2001 до 4000 года. Эта эра несет в себе качество матери, а качество матери – это творческая активность, синтез познанного и возвращение в целое. И вот, наверное, не зря в конце прошлого тысячелетия на нас вылилось столько того, что было спрятано от сознания человечества, от глаз человечества, и в материальном виде, и в материальной культуре, и в духовной культуре. Вылилось слишком много. И нас с вами заставил Творец делать выбор. Потому что много всего, а куда пойдешь, а к чему придешь, и как будешь держать себя, а стойко ли себя выдержишь. Качество матери – творческая активность. То есть это синтез познанного, возвращение целого, я уже сказала. Это время сбора информации и накопленного опыта, которые должны привести к синтезу науки и религии. История в своем развитии обращается к старым формам, но в новом обличии. Значит, нужно выудить. Старые формы почему сохранялись? Почему старые формы несли в своем центре все равно базовые идеи? Потому что в базе заложен смысл. Значит, нам нужно прийти к смыслу. Энергии Водолея повлияют на миропонимание человека. И на первое место будет выдвигаться женское качество. И роль женщины как хранительницы накопленного опыта будет усиливаться. Ну, посмотрим, это нам предрекают звезды. А как будет случаться, посмотрим. Просто хочется закончить строками Евангелия от Фомы. Тот, кто ищет, найдет. И тот, кто стучит, ему откроют. Я закончила. Любовь Владимировна, очень интересно. Благодарим. Вот вопрос такой чисто житейский, практический. А как вот эти знаки научиться распознавать в повседневной жизни? Как они проявляются в жизни, вот помимо орнаментов и головных уборов, которые сейчас уже мало кто носит? Как научиться эти знаки видеть, принимать и распознавать? Принимать. Видеть мы можем только во сне, потому что иногда во сне сознание подсказывает, как быть дальше, да, и что происходит. Но мы, к сожалению, забываем сны. А вот научиться чувствовать, вот это целое дело. Это значит, надо заглянуть внутрь себя и постоянно слышать себя. Потому что если задаешь себе вопрос, получаешь ответ, и ответ правильный. Начинаешь задавать второй, третий, пятый раз, это уже значит, ты сомневаешься. И включаются в ответ силы, которые хотят тебя сбить с дороги. А их сегодня, и они все конкретизировались и выползли из своего убежища очень много, очень много. Поэтому провокации идут, ну, везде, в пространстве везде идут провокации. Очень аккуратно, но нужно научиться слышать себя. Другого просто пути нет. Надо верить в себя, верить себе и уметь слышать себя. А это, знаете, ведь общество, мы такие все общественники, мы росли вообще общественными. И очень тяжело выйти вот из этой ситуации общественница. То есть погрузиться в себя и познать себя, и научиться слышать себя, это значит свой собственный мир построить, свое собственное миропонимание. И еще не только построить, а придерживаться. Придерживаться его в жизни. Вот, ну, не хочу похвалиться, но я глубоко верующий человек, но у меня своя система взглядов, как вы поняли, наверное. И меня уже никто как бы и не собьет, и что со мной. Я придерживаюсь того, что выстроила в течение вот 30 лет, которые я занимаюсь, начиная от народной культуры, потом вошла в народную философию, в смысловое поле, потом пошла вообще в философию, потому что без этого никак. И выстроилась своя система, то другого уже не хочется. Я ответила на ваш вопрос. Да, хорошо. А что касается законов, могут ли быть исключения в законах? Нет. Закон – это правило. Если будет исключение, значит, система развалится, не будет работать так, как надо. И вот то, что происходит сегодня в нашем мире с нами, это как раз система заставляет, поскольку Земля уже приобрела новые качества, вошла в эпоху Водолея, и вибрационный план у Земли совершенно другой, а человек никак не может перейти вместе с Землей вот в эту эпоху, и все же находится в мире, в самом низком мире плотной плотности вибрационного потока, то никаких отклонений от закона быть не должно. То есть идет сейчас время перехода, идет глобальная чистка. Вот через беду. Нас специально хотят погрузить в страх, нас специально запугивают всеми методами. Пандемией, войной, смертями и прочее. Ну, не надо ничего бояться. Надо преодолеть страх. Все происходит по воле Творца. И смерть, ну, она естественно, вот диву даешься, когда показывают, там, говорят о том, что там криотехнологии, там, замораживают голову, замораживают тело и прочее. Ну, смешно просто. Вот, мне, например, я просто удивляюсь. Как можно вообще? Мы смертны, пока мы смертны. Может быть, дальше мы достигнем такой частоты вибрации, что мы будем как тонкоплановая сущность и уйдем там, уйдем в служение. То есть мы будем другой формой, на другом кругу, в другом пространстве. И нашими качествами будет качество служения другим. Может быть, будем помогать людям. А может, наоборот, кто-то упадет и вообще опустится. То есть вот сейчас как раз время перехода, идет вот такая глобальная чистка. И каждому подкидывается отовсюду. Вот нужно достойно выйти из этого. Ситуация сложная. Как реагировать-то на эту чистку? Любовью. У всех реакция разная. Все принимать. Вот ни в коем случае ничего не... Потому что эмоции нам мешают жить. И положительные, и отрицательные. Эмоции мешают жить. Эмоции – это разовый выплеск. И она тут же притягивает к себе точно такие же. И получается эгрегор. А эгрегор не отпускает, ему нужно покушать постоянно. Очень спокойно, очень равнодушно ко всему относиться. Вопреки тому, что говорят там, сочувствие и прочее. Нет, сегодня время заглянуть в себя. Время сформировать себя, свое собственное самосознание приподнять, свое собственное сознание взрастить до уровня вот Творца. Да, конечно, это, конечно, сложно, конечно, ошибки, что там говорить это, само собой разумеется. Но, тем не менее, нам стремиться. Ну, наверное, помимо того, что реагировать, как вы сказали, равнодушно, то есть я понимаю, что это ровно просто следить за своими чувствами, все-таки и делать дело, потому что если просто быть равнодушным и спокойным, и делать вид, что ничего не происходит, это же ведь тоже тупик. Нет. Конечно, делать дело надо. Мальчики, все мальчики родились воинами. Женщина – хранительница семейного очага. Мальчики все рождаются воинами, охотниками. Поэтому куда бежать, от чего? Все равно вас закон настигнет. Там, здесь, через год, через пять. Все равно как бы причинно-следственные связи сработают. Если сейчас нужно отстоять родину, то место, где мы родились, значит… Это не подвергается никаким сомнениям. Но это должно быть внутри у каждого. Я предлагаю закончить первую часть эфира и после небольшой отбивки перейти к вопросам, хорошо, которые, друзья, мы все еще принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Вы слушаете «Народный славянский». Женское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 15 марта 2023 года. 16 марта 2023 года, четверг. В нашей виртуальной студии находится Любовь Владимировна Коршинова. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. Принимает наша именинница Светлана Большакова. За пультом Алексей Щербаков. Я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – проявление Творца в языке знаковой культуры человечества. Мы начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Любовь Владимировна ответит на вопросы, которые появились в нашем чате, которые мы все еще принимаем и ждем от вас. Светлана Манухина. Реплика. Про клетку было бы интересно подробнее послушать. И про слои костюма. Я думаю, это, наверное, отдельная тема эфира. Хотя скажите тоже, что вы. Ну, я тоже думаю, что костюм – это целая космическая система женской одежды и женский костюм. Поэтому коротко здесь ничего не объяснить. Я вот сегодня как базовые знаки дала, и клетку, и треугольник, и все. А если уже разбирать костюм, то разбирать целиком. Главный убор, рубаху, передник, панёва, виды панёв и виды передников и все остальное. Потому что если мы возвращаемся к базе, то есть к орнаментальному орнаменту, ну, к орнаменту геометрическому, то хотя, в принципе, очень много сегодня сохранялось как традиция исполнения, а смысл и знаков уходил, ну, там в костюме разбираться и разбираться. Я просто для себя, и у меня книжка выходила в 2007 году в издательстве «Белые альвы», «Русский народный костюм как космос». Еще вопрос от Светланы Манухиной. Как сочетается народная культура с Новым Заветом? Я на этот вопрос отвечать не буду. Яна Радужная. Роскошный эфир. Спасибо. Благодарю. И реплика от Ирины Дудкиной. Благодарю за возможность возродить в себе свои способности к познанию мира, структурированию своего опыта и радости, возникающей при этом. Нет, неравнодушно, а с пониманием необходимости счастья не только для себя. Прекрасная реплика. Я тоже так настроена. В вашем эфире я вот, будучи на пенсии, как бы несколько лет вообще не говорила и отдыхала от того, что я больше 30 лет работала в системе повышения квалификации работников образования, а это 6-часовые лекции у доски. В общем-то, часто, практически, может быть, даже каждый день. Вот. И после этого я долго отдыхала. И вот с вашим эфиром, вы знаете, у меня тоже внутри проснулось, проснулся исследователь, проснулось все, что я знаю, и хочется говорить, и хочется выливать, и хочется делиться. Может быть, пришло время как раз вот то, чего выявила я, да, конечно, не без помощи других, не без помощи книг от таких основополагающих, просто мой логический ум, математический ум слишком хорошо все проанализировал и выстроил свою систему. А для более лучшего понимания этой системы я пошла через знаки, через всевозможные диаграммы, таблички и прочее, чтобы было понятно всем. Как лектор с большим опытом работы лекторства. Да, на самом деле удивительно устроен мир, и удивительны те люди, которые умеют считывать знаки, расшифровывать и передавать это другим людям. За что и вам искренняя благодарность, Любовь Владимировна. Спасибо большое вам за благодарность. Да, вопросов от слушателей больше нет. У я меня... Закончите? Да, у меня есть еще небольшой вопрос, но это, скорее всего, так, рассуждение, которое имеет множество мнений. Вот что касается традиции сжигать чучело на переходном моменте масленицы, символ некий. Происходит, вот заметили, вот какую особенность. У нас даже на Народном славянском радио вышел эфир, и вот завтра, да, будет еще продолжение масленицы народной, природной масленицы. Когда чучело сжигается вот стоя что-то, ну, это ассоциируется с каким-то вот, не знаю, сожжением на кресте, что ли. Вот у нас же в традициях было то, что крадировали, то есть лежа, никаких вот стоячих чучел нету. А как так происходит? Нужно ли это делать вообще вот в такие моменты, когда солнце, когда идет мощная энергия, когда идут, действительно закладываются какие-то новые планы, проекты. Нужно ли вообще что-то сжигать, что-то вот делать? Или работа с огнем необходима? Нет, дело в том, что принцип традиционной народной культуры, да, и традиции, и обрядности, которая возникла вот, в течение длительного времени, я думаю, что это все последнее, это все достояние вот последнего тысячелетия, потому что все настолько намешано, что рождение нового через смерть старого отжившего. Вот откуда пошло вот в эти основные точки солнцеворот и солнцестояний придавать смерти старое, то есть оно должно умереть, и на этом месте должно родиться новое. И вот это через образные действия было показано. Ну, по-моему, это... Я, например, однажды попала на берег Буга, на огромное, значит, празднество, это... Летом, было летом, в августе месяце, Оспоженке, и там было выстроено капище Перуна, и вечером шел обряд. Обряд, в который встали человек 300 в круг, что вообще нельзя. И без конца разрывали руки, чтобы сфотографировать. И я тогда, 4 волхва, обряд проводили. Я тогда сказала, что кому вы вообще челом бьете на ночь, глядя в темноту? Какому Богу? Потому что все обряды и все, что нужно было, проходило утром до 12 часов после солнцестояния, после дневного солнцестояния. Солнце начинает идти к закату, и чтобы с собой не затянуло, никакие заговоры не выполнялись, ничего. Потому что только на растущее солнце. Да, мне было очень зло отвечено, и там как-то меня надо перекрестить, почему я, значит, с христианским именем хожу, и то все, мне надо в обряд крещения обязательно. Ну, в общем, что-то к мне не говорили. Но я стояла в стороне и смотрела на все это действие со стороны. Много чего увидим. Поэтому, не разобравшись, не увидев смысл во всем, все пытались какую-то взрослую игру затянуть и повторять для того, чтобы стать лидерами, чтобы вокруг себя людей соединить. Да, эти люди будут идти по вашим правилам. Значит, создается эгрегор. Значит, вам небо отрезало, не дает энергии. А вам нужно кушать. Нужно жить. И вы вот таким образом, в общем, да простят меня те, кто это выполняет до сих пор. К сожалению, вот так. И моя конфронтация с этими людьми до сих пор продолжается. Да, мне тоже приходилось встречаться с разными обрядодеями. К сожалению, не все понимают силу, смысл и действие таких праздников и мощности этого явления. И нужно быть очень осторожным с выбором того, кто ведет этот обряд. Яна Радужная пишет: «С любовью, Владимировны, хочется общаться не только в рамках прямых эфиров. Есть такое доступное соцполе. Вы проводите где-то встречи, Любовь Владимировна, в Москве, в Подмосковье?» Давайте организуем. Я с удовольствием буду проводить встречу вживую. То есть можно будет организовать Для встречу, этого да? где нужно место, все. И я согласна, потому что, знаете, столько я в себе ношу, что просто рвет. Поэтому нужно отдавать. Я это знаю, и когда я сама начинаю просто через энергии там работать и отдавать, я обесточиваюсь так, что потом сложно восстановиться. А должно все это идти кому-то, кто возьмет и кому будет на пользу. И я жду этого момента и с удовольствием приму этот момент. Да, я думаю, что нужно будет над этим подумать, действительно. Потому что материала очень много за столько лет. Вот с конца 80-х я занимаюсь вот именно народной культурой, попала в это поле, и потом перешла вот на народную философию, и потом вообще перешла вот в философское поле. То есть настало время соединить вместе религию, знание, чувство, интуицию. Тогда вместе все заработает. Тогда найдем вместе истину. Ну, я так понимаю, что и на Народном славянском радио еще будет продолжение наших эфиров. Ну, если вы хотите, я с удовольствием буду продолжать эфир и так вот, войдем в систему и системно будем смотреть вопрос за вопросом, не расплываясь, чтобы в голове что-то осело. Потому что я системщик, я не люблю просто так мозаично то одно, то другое, то третье. Ну а сегодня вопросов нет, но зато есть пища для размышлений для наших слушателей и зрителей, чтобы еще раз переслушать эфир, сделать для себя новое открытие или переосмыслить хорошо уже знакомое старое. А вам, Любовь Владимировна, предоставляю возможность обратиться к нашим слушателям и зрителям и завершить эфир сегодня. Ну, я опять хочу все-таки завершить эфир стихотворением. Я назвала его «На пути к вечности». Мудрость крылата в любви всеобъемлющей, вечность сокрыта в бытийность дремлющей, смысл во воротах, указывающих путь, творчество сила в признании Бога, Бога в себе, как основа огня, огненность нрава, прямая дорога, без суеты поклонение для тайные дали в душе возносящейся, центром миров, всеобъемлющей тьме. Луч просветления, дорога молящихся, как направление пути в глубине. Смыслы глубины сокрыты в причине. Путь к ним не легок среди звездных миров. Следствие мрак закрывает личину лжи и потерь среди природных дорог. Вера в себя, верность небу и тленность. Путь не из легких, идущим во тьме. Радость желания постичь бесконечность – вот цель прихода в глубину извне. Двойственность мира – закон сопряжения. В нем тайна всех тайн человеку дана. Стоит желать глубины постижения, в ней воля и мысль чудодейственны. Благодарим, Любовь Владимировна, за ваше творчество, за ваш труд, за участие в наших эфирах. Благодарю Друзья, вас. напомню, мы завершаем наш эфир «Проявление Творца в языке знаковой культуры человечества». Сегодня по одному из календарей 16 марта 2023 года, четверг. В виртуальной студии Народного славянского радио находилась Любовь Владимировна Коршинова, кандидат педагогических наук, доцент, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств. Светлана Большакова, которую мы сегодня поздравляем с днем рождения, следила за чатом. Алексей Щербаков находился за пультом. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим и вас, уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах. Следите за анонсами наших передач, программ, эфиров. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.